ты лжешь!» — сердито крикнула танционер, полностью побледнев. Хотя Лю Мубай довольно силен, он не смог бы убить двух духовных животных, достигших последней фазы стадии духовного движения. Никто не верил, что он смог найти двух раненых духовных животных и забрать их сущности. «Думаешь, что только вы можете пользоваться уловками? Удача не всегда будет на вашей стороне», — холодно улыбнулся Лю Ян. Учитель Мо и учитель Си, увидев произошедшее, нахмурились, но ничего не сказали. Они больше были заинтересованы в том, смогли ли студенты закалить свое тело и дух на этом обучении. Танцанер в гневе сжала кулаки, однако она ничего не могла сделать, кроме как сердито топать по земле. Мучень спокойно наблюдал за развернувшимися событиями. Когда Лю Мубай вытащил две этих сущности, он посмотрел на Хун Лин, которая сильно нервничала и, заметив его взгляд, тут же отвернулась. «Забудь, эликсир все равно получит трое лучших», — улыбнувшись сказал Мучень, сказал танцанер. «Но тут даже ежу будет понятно, что они врут», — сердилась танцанер. Мучень чуть не погиб, сражаясь с королем огненных обезьян. А тут Лю Мубай заявляет, что просто нашел двух раненых духовных животных, достигших последней фазы стадии духовного вращения, и убил их. Охо-хо, это лишь небольшое соревнование. Ничего, что в этот раз вы проиграете, зато в будущем постараетесь получше. Холодно и провокационно улыбнулся Лю Мубай, глядя на Мученя. Мучень чувствовал себя беспомощным. Первоначально он не хотел играть в эти ребяческие игры, но, похоже, придется. Учитель Мо. Мучень внезапно повернулся к учителю Мо и, улыбнувшись, сказал: «Я совсем забыл о нескольких сущностях, могу я подойти и добавить их?» Учитель Мо посмотрел на Мученя. Он понял, что Мучень сейчас сделает то, из-за чего все студенты тут же широко откроют рот, поэтому быстро кивнул. Получив одобрение учителя Мо, Мучень посмотрел на плотно сжавшего кулаки Лю Мубая и пожал плечами. Все тут же посмотрели на Мученя. Он что, скрывал еще что-то? Под пристальными взглядами студентов Мучень вытянул руку, из-за чего все тут же были шокированы. В его руке появилось пять сущностей духовных животных, равных по силе сущности короля огненных обезьян. Пять светящихся шаров были пятью сущностями духовных животных последней фазы среднего ранга. Мучень почесал голову и посмотрел на бледного Лю Мубая. Немного улыбнувшись, он сказал: «Мои извинения, несколько дней назад я случайно нашел пятерых раненых духовных животных последней фазы среднего ранга. Поэтому я, не раздумывая, пошел и убил их всех». Толпа чуть не вырвала кровью. Этот парень специально дразнит Лю Мубая. Под пристальными взглядами изначально самодовольный Лю Мубай сразу же стал уродливым. Очевидно, на этот раз Лю Мубай попал в затруднительное положение. Глава 42. Из-за Лю Мубая и Мученя оценивать результаты стало смешно. Сущности, которые они вытащили, было невозможно получить обычным студентам. Кроме того, Лю Мубай, который якобы убил двух раненых животных, или Мучень, якобы убивший пять раненых животных, очевидно врали. Мучень даже не стал оправдываться и лишь повторил слова Лю Мубая. Однако все понимали, что Мучень сделал это специально, чтобы вывести Лю Мубая на чистую воду. Слишком уж удачно Лю Мубай получил две сущности духовных животных на последней фазе стадии духовного вращения. Сотрудник был в ступоре, из-за чего повернулся и беспомощно посмотрел на учителя Мо и учителя Си. «Вы двое, хватит играть в эти игры». Учитель Мо беспомощно покачал головой. Став серьезным, он махнул рукой и сказал: «Заберите назад свои вещи. Цель этого обучения – проявить свои боевые качества, а не хвастаться тем, кто более удачлив». Мучень равнодушно улыбнулся. Во-первых, он не ожидал, что пять сущностей духовных животных возымеют такой эффект. Да и охотился на этих животных не он. Он всего-то позаимствовал их из браслета Сюиту. Он лишь ответил на вызов Лю Мубая, к которому чувствовал отвращение. Лю Мубай побледнел, услышав слова учителя Мо. На самом деле он правда охотился на этих духовных животных, но Мучень обвел его вокруг пальца. Результат на текущий момент: команда Лю Мубая и команда Мученя поделит первое место. Услышав слова учителя Мо, лагерь тут же зашумел. Учителя не хотели зацикливаться на разборках Лю Мубая и Мученя. Награда все равно одинакова для первых трех победителей. Но всем сразу стало понятно, что учитель Мо не поверил, что Мучень и Лю Мубай самостоятельно убили этих духовных животных. Несколько студентов переглянулись и сами решили выбрать победителя. Очевидно, если исключить сущности, заработанные обманом, то сущность короля огненных обезьян является самой сильной. Не только Мо Лин подтвердил то, что Мучень лично убил короля огненных обезьян, но и сам учитель Мо. Поэтому сущность короля огненных обезьян абсолютно точно заработана честным путем. Таким образом, Мучень победил Лю Мубая. Услышав суждение студентов, Лю Мубай тотчас помрачнел. Мало того, что он проиграл Мученю, но и опозорился. Тан Цанер стала счастливой. Хотя Мучень и Лю Мубай делили одно место, все знали, кто был истинным победителем. На этой ноте обучение в северном духовном поле было завершено. Мучень и Лю Мубай заняли первое место, команда Молина, второе, и третье занял Чен Тон из западного филиала. Узнав результаты, студенты, не занявшие призовых мест, опечаленно вздохнули. «Так как результаты объявлены, мы должны вручить вознаграждение». Учитель Мо улыбнулся. Он щелкнул пальцем, и из его рук к Мученю и остальным полетели светящиеся шары. Мучень посмотрел на предмет в руке. Это была маленькая изящная коробка. Он открыл коробку и увидел темно-синий эликсир размером с ноготь, от которого исходило сильное энергетическое колебание. Духовная энергия в этом эликсире была во много раз сильнее, нежели в небесных нефритовых подах. Все-таки этот эликсир был приготовлен из многочисленных лечебных трав, которые только усиливали его эффект. Окружающие студенты завистливо посмотрели на эликсир в руках Мученя и остальных. Говорят, что этот эликсир значительно уменьшает время достижения стадии духовного вращения. Так как обучение закончено, мы возвращаемся в Северную Духовную Академию. Кроме того, вам выдан месяц отпуска. Решайте сами, отправитесь домой или останетесь в Академии. Учитель Мо махнул рукой и улыбнулся. Услышав, что всем выдан месяц отпуска, все тут же стали возбуждены. Они так долго были в Северной Духовной Академии и очень тосковали по дому. В лагере воцарилась радостная атмосфера. Студенты быстро собрали свои вещи и спокойно направились назад в Северную Духовную Академию. Вернувшись в Северную Духовную Академию, Мучень наконец расслабился. Северная Духовная Академия – самое безопасное место во всем Северном Духовном Королевстве. Даже клан Лю не рискнет создавать неприятности на территории Академии. Отдохнув в течение одного дня, Мучень начал собираться домой. Но перед возвращением в клан Му, Мучень нашел Сулина и, вручив ему небесный нефритовый плод, попросил радостного Сулина кое-что для него сделать. На следующий день Мучень собрал свои вещи и покинул Северную Духовную Академию. Он пошел прямиком к духовному массиву перемещения и отправился в клан Му. Мучень шел по знакомой улице, заполненной огромным количеством суетливых людей. Так как он не хотел оставаться здесь надолго, он пошел по короткому пути. Но только он свернул за угол, улица внезапно изменилась, а с неба начали падать моросящие капли дождя. Мучень ускорился. Капля дождя упала на его лицо, из-за чего он немного задрожал и сразу же остановился. Из-за отточенного чувства опасности, Мучень почувствовал леденящий холод. Он заметил, что улица была пуста. Здесь не было слышно ни одного звука. Мучень тут же стал серьезным. Он поднял голову и посмотрел на небо, и заметил, как мигнули несколько огоньков. Как будто сам воздух был создан из духовной энергии, затуманивающий сознание массив. Мучень сильно сжал кулаки. Взгляд в его черных глаза стал острым. Подняв голову, он посмотрел вперед и холодно сказал: «Вы смеете устанавливать затуманивающий массив против студента Северной Духовной Академии в Северном Духовном Городе, а у вас кишка не тонка?» Однако никто не ответил. «Вы, что мышь? Люди клана Лю теперь боятся высовываться и показывают лишь свой хвост?» Холодно посмеялся Мучень. Он понимал, что кроме клана Лю, никто не посмеет напасть на него в Северном Духовном Городе. «Ты, Мучень?» Наконец кто-то заговорил. Мучень тут же поднял голову и увидел появившегося мужчину с зонтиком. «Отдай мне вещь, которая не принадлежит тебе». Глава 43. Цзи Цзун, вестник дождя. «Отдай мне вещь, которая не принадлежит тебе». Стоя под дождем, Мучень напрягся. Он не отводил глаз от того места, откуда шел мужчина с зонтиком. Этот мужчина был немного тощим, а его лицо было слишком женственным. Его губы были тонкими и, словно мечи, создавали напряженную атмосферу. Мучень посмотрел на своего нового врага, а его сердце начали наполнять тревожные чувства. Нахмурившись, он сказал: «Вы не из клана Лю, тогда почему вы напали на меня?» «Ахо-хо, я и правда не из клана Лю. Мне заплатили, чтобы я сделал кое-какую работенку», — улыбнулся мужчина, плавно поворачивая свой зонтик. «Можешь звать меня Цзи Цзун». «Цзи Цзун, вестник дождя, Цзи Цзун?» Мучень был шокирован. Этот человек очень известен в Северном Духовном Королевстве. Конечно же, это не значит, что Цзи Цзун сильнее Сюэ Ту. На самом деле, он достиг лишь начальной фазы стадии духовного вращения. Однако его боятся из-за другой способности. Он – духовный заклинатель первого ранга, мир Великой Тысячи. Это место, где пересекается множество планет, место, где живут многочисленные кланы и куда созываются все властители. Этот мир настолько огромен, где даже истинные владыки считаются лишь муравьями. Поэтому, в мире Великой Тысячи постоянно сражаются за господство. Духовные заклинатели, мастера духовных артефактов, существует множество различных направлений развития, помимо культивации духовной энергии. Но каждая профессия требует просто огромного таланта. Даже самые талантливые люди, идущие по пути культивации, не обязательно смогут справиться с другими направлениями. И наоборот, люди, которые не имеют таланта в культивировании, могут проявить экстраординарный талант в другом направлении. Проще говоря, в мире Великой Тысячи действует негласное правило. Если небеса против твоего развития в одной области, значит они благословили тебя в другой. В целом, духовные заклинатели высоко ценились в этом мире. Многие кланы постоянно нуждаются в силе духовных заклинателей. Защитные заклинания, атакующие заклинания, или, даже, заклинания, помогающие в культивировании, все это могли сделать лишь духовные заклинатели, из-за чего духовные заклинатели высокого ранга очень ценились. Кроме того, духовные заклинатели, достигшие высоких успехов в создании барьеров, могут создать такие барьеры, которые сотрясут сами небеса. Цзи Цзун, стоящий напротив мученя, стал известен в Северном Духовном Королевстве благодаря тому, что является духовным заклинателем первого ранга. Его духовная сила на первой фазе стадии духовного вращения не играла никакой роли в его известности. Духовные заклинатели первого ранга, находясь в лично созданном барьере, чрезвычайно сильны. По силе, они не уступают культиваторам на последней фазе стадии духовного вращения. Хотя ты всего-то студент Северной Духовной Академии, я не ожидал, что ты знаешь меня, улыбаясь сказал Цзи Цзун. Его голос был настолько тонким, что можно было подумать, что он женщина. Но он был мужчиной, и из-за этого многие начинали чувствовать себя довольно неловко. «Если вы осмелитесь напасть на меня в Северном Духовном Городе, это будет означать, что вы нарушили правила Северной Духовной Академии. Как только руководство узнает об этом, у вас будут серьезные проблемы», — быстро сказал Мучень. «Именно поэтому я и установил этот гипнотический барьер. Никто не узнает о том, что здесь произойдет», — указывая на пустую улицу, сказал Цзи Цзун. «Поэтому просто отдай ту вещь. Я не хочу убивать тебя, иначе Му Фен взбесится. Разве не будет лучше, если мы останемся друзьями?» Взгляд Мученя тут же стал холодным, и духовная энергия вырвалась из его тела. Хотя Мучень находился в барьере Цзи Цзуна, он не тот человек, который просто так сдастся. «Эх, а ты действительно непокорный!» Цзи Цзун улыбнулся и щелкнул пальцем. Внезапно все небо заволокли тучи, испуская энергетические колебания. «А ты везунчик! Испытай-ка лично мое заклинание дождевой атаки». Цзи Цзун махнул руками, и с неба полился дождь. Капли были настолько острыми, что могли нарезать Мученя словно тофу. Увидев эту атаку, Мучень удивился. Духовный заклинатель определенно не слаб. Боюсь, даже культиватору на стадии духовного вращения будет тяжело сражаться с ним. Сжатие света. Мучень отступил, и из него вырвалась темно-черная духовная энергия, которая сформировала своего рода черный щит. Банг-банг-банг. Капли дождя ударили по черному щиту, из-за чего он начал дрожать. Очевидно, что под такой атакой щит долго не продержится. В конце концов, Мучень достиг лишь пика стадии духовного движения. Ему было очень трудно блокировать атаки Цзи Цзуна. «Я больше не могу тянуть время, я должен сломать этот барьер». Мучень посмотрел на разрушающийся щит, и ему в голову пришла идея. Он был слишком слаб, чтобы сражаться с Цзи Цзуном в лоб. Единственное, что он мог сделать, это сломать духовный барьер. Его единственный выход должен был сломать множество. Как только барьер будет уничтожен, Цзи Цзун не сможет сражаться в Северном Духовном Городе, иначе его убьет Северная Духовная Академия. Однако сказать было легко, но вот сделать. Разве можно легко сломать духовного заклинателя первого ранга? Мучень вздохнул. Постепенно он начал успокаиваться и подумал. Цзи Цзун лишь духовный заклинатель первого ранга, следовательно, он не может создать барьер лишь с помощью духовной энергии, значит, у него есть что-то, что помогает ему создать барьер. Этот предмет – слабая точка духовного заклинателя. Поэтому они всегда держат его при себе, чтобы защитить в случае чего. Мучень спокойно осмотрел Цзи Цзуна, и его взгляд остановился на зонтике. Мучень не только слабее Цзи Цзуна, но Цзи Цзун также контролирует все пространства в духовном барьере. Мученю повезет, только если Цзи Цзун думает так же. Тсчччща. Черный щит, созданный темно-черной духовной энергией, полностью разрушился. Дождь попал на его лицо и оставил небольшие порезы. Однако Мучень не расслаблялся и, словно гепард, сквозь дождь помчался к Цзи Цзуну. Какой неугомонный парень, слабо улыбнулся Цзи Цзун. Он немедленно поднял руку и создал водяное копье, которое тут же полетело в Мученя. Мучень сделал выпад и, рукой оттолкнувшись от земли, избежал попадания копья. «Довольно способный», — похвалил Цзи Цзун. Однако его взгляд тут же стал злым, и он создал сразу несколько дождевых копий, которые сразу же направились к жизненно важным точкам Мученя. Хотя Мучень хорошо уклонялся, одно копье все же задело его. Оно прошло по груди, разорвав одежду и оставляя небольшую рану, откуда тут же пошла кровь. Однако Мучень не заботился о ране, вместо этого он, наконец, вплотную подошел к Цзи Цзуну, который тут же холодно сказал: «Парень, ты даже знаешь, что в первую очередь нужно разбираться с духовным заклинателем, ты действительно умен. Однако, хотя это была хорошая идея, ты все еще слишком слаб». Цзи Цзун улыбнулся и, вытянув руку, создал водяной меч, от которого исходили огромные энергетические колебания. Мучень крепко сжал кулаки и собрал духовную энергию в ладонях, активируя две печати. Недолго думая, он тут же атаковал Цзи Цзуна. Кулаки приближались к Цзи Цзуна, разрывая на своем пути капли дождя, из-за чего Цзи Цзун немного задрожал. Он не ожидал, что Мучень, достигнув лишь последней фазы стадии духовного движения, сможет атаковать такой мощной атакой. Если бы он был обычным культиватором, а не духовным заклинателем, он бы попал в тяжелое положение, но этого все еще недостаточно. Взгляд Цзи Цзуна стал холодным. Водяной меч задрожал и, издав гудящий звук, увеличился в размерах и столкнулся с двумя печатями. Тут же прозвучал взрыв от столкновения двух мощных духовных энергий. После столкновения Мучень немного отошел. Хотя Цзи Цзун достиг лишь начальной стадии духовного вращения, из-за духовного барьера он был равен культиватору на последней фазе стадии духовного вращения. Очевидно, что в прямом столкновении Мучень не сможет победить. Мучень стиснул зубы и посмотрел на две печати безграничной смерти. Из-за мощного меча Цзи Цзуна кожа Мученя вся покрылась мурашками. «Получи!» Мучень почувствовал огромную угрозу и закричал в душе, из-за чего великое искусство пагоды сразу же начало ускоренно циркулировать духовную энергию. Он уже понял, что в его теле скрыта ужасающая сила, но эта сила проявляет себя только тогда, когда он находится на границе смерти. Сейчас была именно такая ситуация. «Давай!» Крик Мученя эхом пронесся по его душе. Внезапно, по всему телу Мученя появились светящиеся лучи, образуя еле заметную пагоду. Глава 44. Разрушение барьера. БЗЗЗ. Как только лучи сформировали пагоду, из Мученя вырвалось колоссальное количество духовной энергии. Хотя, вырвавшаяся из Мученя, духовная энергия была не очень сильна, из-за нее Цзи Цзун немного задрожал. Кажется, он был в шоке. ХМПФ. Однако Цзи Цзун был ошеломлен совсем недолго и сразу же холодно вздохнул. Мучень определенно отличается от простых студентов. Неудивительно, что клан Лю заплатил Цзи Цзуну, чтобы он позаботился о Мучене. Но, как бы ни старался Мучень, между ним и Цзи Цзуном все равно огромная пропасть в силе. Свист. Рука Цзи Цзуна задрожала, и водяной меч немедленно увеличился. Мощная духовная энергия разрушила две печати безграничной смерти и, со скоростью молнии, ударила Мученя по плечу. Донг. Атака Цзи Цзуна была слишком сильна, поэтому легко разрушила две печати Мученя. Из-за скорости водяного меча, Мучень так и не смог его заблокировать, и меч ударил прямо в его плечо. Но, как только меч прикоснулся к телу Мученя, пагода в теле Мученя задрожала и остановила меч. Следовательно, Мучень получил удар только от наконечника меча, из-за чего из его плеча начала течь кровь. Свист. Цзи Цзун, видя эту сцену, подумал, что все кончено, и посмотрел на парня. Все же, парень так и смотрел на него своими черными, как смоль, глазами, из-за чего сердце Цзи Цзуна заполнило огромное чувство опасности. Свист. Мучень не обратил внимания на меч, который ранил его плечо. Он даже не почувствовал боли. Его руки задрожали, и духовная энергия ударила зонтик, который держал Цзи Цзун, из-за чего Цзи Цзун сильно удивился. Зонтик упал на землю, расплескивая воду рядом. Цзи Цзун посмотрел на зонт, а потом на парня, который уже отступил на пару шагов. Из плеча мученя все еще капала кровь. «Ты все-таки понял его предназначение», — серьезным тоном пробормотал Цзи Цзун. Парень перед ним, в самом деле, смог найти слабость в его барьере. Этот парень настолько храбрый, что использовал свое тело в качестве приманки, заставив его открыться. Кроме того, ему не только удалось заставить его открыться, но использовать это в своих интересах, чтобы без колебаний сбить его зонтик. В то же время он в самом деле уничтожил его связь с барьером. «Вы проиграли», — улыбаясь, Мучень сказал Цзи Цзуну. Пока Мучень смеялся, дождь прекратился, и он услышал звуки других людей. Это была все та же улица, но вместо дождя, высоко в небе светило солнце, а совсем неподалеку можно было увидеть людей. Очевидно, что гипнотизирующий барьер был разрушен. Мучень стоял перед Цзи Цзуном, который серьезно смотрел на него. Затем Цзи Цзун засмеялся и сказал: «Ты очень талантливый парень, не ожидал я, что у Муфена будет такой превосходный сын». Мучень улыбнулся, но все еще был настороже. «Итак, вы все еще хотите сражаться? Барьер был разрушен, и я не смог тебя убить. Все остальное не имеет ко мне никакого отношения. Нус, будь осторожен». Цзи Цзун улыбнулся и пристально посмотрел на Мученя. Затем он обернулся и быстро ушел прочь. Мучень проводил взглядом уходящего Цзи Цзуна, но все еще был напряжен. Все из-за того, что он все еще чувствовал опасность. Клан Лю явно не хотел дать ему безопасно вернуться в клан Му. Этот Цзи Цзун бесполезный слабак. Пока Мучень осматривал среду, за ним, с соседней улицы, наблюдало два пристальных холодных взгляда. «Третий дядя, что будем делать?» – спросил парень в красивой одежде у человека среднего возраста. Очевидно, молодым парнем был Лю Мубай, а человеком средних лет – Лю Мин. «ХМПФ, хорошо, что я никогда не доверял Цзи Цзуну. С его помощью я только хотел проверить Мученя. Естественно, если бы ему удалось убить его, то было бы здорово. Однако, так как он потерпел неудачу, мы сделаем это сами». Лю Мин холодно вздохнула и сказал: «Мы ни за что не можем позволить Мученю отнести ту вещь в клан Му. Иначе, план клана Лю будет разрушен. Однако, если мы нападем на Мученя, сюда тут же нагрянут люди из Северной Духовной Академии», — сказал Лю Мубай. «Тогда мы должны избавиться от него быстро». Лю Мин дал команду позади стоящим десятерым людям. Все они испускали зловещую ауру, и, судя по всему, каждый достиг начальной фазы стадии духовного вращения. «Вперед!» «Да!» 10 человек ответили и мгновенно испарились в темноте. Идя по улице, Мучень пристально посмотрел перед собой. В этот момент его внезапно окружили 10 человек. 10 экспертов на начальной фазе стадии духовного вращения. Мучень увидел 10 экспертов, и его сердце учащенно забилось. Клан Лю действительно хотел убить его. Хотя Лю Мин не смел лично нападать на него, он все еще хорошо подготовился. «Я им не противник, нужно срочно убегать». Эта идея сразу же вспыхнула в уме Мученя. Неважно, насколько он был силен, он все еще не сможет победить 10 экспертов на начальной фазе стадии духовного вращения. Свист. Однако 10 экспертов тут же начали действовать. Духовная энергия вперемешку со смертельным намерением охватила всю округу, из-за чего многие люди тут же заместили происходящую стычку. «Черт возьми!» Мучень начал материться, видя, как быстро эксперты начали атаковать. Духовная энергия помчалась в его ладони и начала питать печати. Он хотел хотя бы ненадолго выиграть время. Свист. 10 экспертов действовали слаженно и, приблизившись к Мученю, заблокировали все пути отступления. В тот же момент, к жизненно важным точкам Мученю, направилось 2 острых меча. Мучень яростно посмотрел на приближающиеся мечи, и печати на его ладонях стали еще плотнее. Однако, как только Мучень хотел сделать шаг вперед и атаковать, кто-то гневно закричал. Слова прогремели словно гром и наполнили всю улицу. «Ах вы, чертовы ублюдки, откуда бы вы ни пришли, раз вы смеете атаковать маленького лорда клана Му, я вас всех убью». Человек словно молния пронесся по улице и, уже через несколько секунд, встал перед Мученем и взмахнул руками. Из-за огромного давления духовной энергии, 10 экспертов далеко отлетели и были ранены. «Дядя Чжоу». Мучень посмотрел на знакомую фигуру человека и был счастлив. Они наконец прибыли. Худым мужчиной среднего возраста был Чжоу Е. Сейчас он смотрел на 10 экспертов, своими ястребиными глазами. Однако он не стал нападать на них, вместо этого он встал возле мученя, дабы защитить его. «Пойдите и убейте их всех для меня». Чжоуе холодно посмотрел на десятерых экспертов и дал команду своим товарищам. В тот же момент, несколько десятков экспертов полетело к десятерым экспертам. Увидев это, 10 экспертов стиснули зубы и подняли рукава, откуда сразу же вышел дым, скрывающий их отступление. Ублюдок. С другой улицы Люмин пристально смотрел на появившегося Чжоуе. Он был разъярен, а его лицо было пепельного цвета. Кто мог подумать, что в критический момент для мученя внезапно появится Чжоуе и изменит всю ситуацию. Третий дядя, Лю Мубай, нахмурился. Он не ожидал, что их план потерпит неудачу. «Возвращайся в клан Лю и все расскажи своему отцу. Я хочу увидеть, имеет ли Му Фэн мужество вмешиваться в планы клана Лю», — злобно сказал Лю Мин и, махнув рукой, обернулся и ушел. Лю Мубай беспомощно вздохнул. Он пристально посмотрел на людей, защищающих мученя, и его взгляд стал холодным. «Мучень, на этот раз тебе повезло, но в следующий раз я не дам тебе так просто уйти». Глава 45. Птица 9 подземелий. Мучень шел по улице позади Чжоуе, ястребиные глаза которого тщательно осматривали местность. Прошло еще некоторое время, прежде чем они оба могли расслабиться, больше не чувствуя смертельного намерения. Свист. Десятки людей внезапно окружили Мученя и Чжоуе. «Молодой лорд, мастер Чжоу, маленький Му, все хорошо?» Больше не ощущая смертельного намерения, Чжоуе расслабился и, улыбаясь, спросил Мученя. Мучень улыбнулся и сказал: «Хорошо, что вы прибыли так быстро, дядя Чжоу. Что произошло?» «Я получил сообщение от Сулинга и немедленно помчался в северный духовный город. Кто были те люди? Почему они напали на тебя?» Лицо Чжоуе было мрачно. «Мучень, молодой лорд клана Му, кто настолько храбр, чтобы напасть на него в северном духовном городе? Вероятно, они из клана Лю», — сказал Мучень. «Клан Лю?» Чжоуе изменился в лице и немедленно спросил: «Хотя мы не дружим с ним, но и никогда в открытую воевали. Дядя Чжоу, давайте поговорим, когда вернемся в клан Му. У меня есть важные новости», — улыбаясь, сказал Мучень. «Стычка здесь была довольно заметной, поэтому скоро сюда прибудут люди из Северной Духовной Академии». Хотя Мучень знал, что все это устроил клан Лю, у него нет доказательств. Поэтому остается только временно забыть об этом. «Да», — кивнул Чжоуе и проводил Мученя к духовному массиву перемещения. Под защитой Чжоуе больше никто не смел нападать. Кажется, что убийство Мученя теперь невозможно для клана Лю, поэтому они временно сдались. Город Му, резиденция клана Му. Клан Лю напал на маленького Му. Обычно улыбающийся Му Фэн, услышав слова Чжоуе, внезапно разозлился. Он встал. «О чем думает клан Лю? Они хотят объявить нам полномасштабную войну. Думаю, прямо сейчас они не хотят открыто воевать с нами. Иначе они не наняли бы Цзи Цзуна. Только после того, как он потерпел неудачу, они напали на меня сами», — улыбнулся Мучень. «Цзи Цзун?» Му Фэн помрачнел. Чжоуе, стоящий рядом, нахмурился и спросил: «Он также напал на тебя?» «Да, я был пойман в ловушку в его барьере. Однако, когда я разрушил барьер, он уехал», — кивнул Мучень. «Ты сломал его барьер?» Му Фэн и Чжоуе были ошеломлены. Они удивленно посмотрели на Мученя. Естественно, они слышали об Цзи Цзуна. Хотя его духовная сила была лишь в начальной фазе стадии духовного вращения, он – духовный заклинатель один ранга. Однако, сформированный им барьер был уничтожен Мученем. «Ну, я все-таки достиг последней фазы стадии духовного движения», — начал смеяться Мучень, видя их удивленные взгляды. «Последняя фаза стадии духовного движения?» Му Фэн снова удивился, но был весьма удовлетворен. Хотя Мучень потерял год времени в духовном пути, он все еще весьма талантлив. Но даже если так, активирует Цзи Цзун свой барьер, даже культиватору на последней стадии духовного вращения придется туго. «А ты смог сломать барьер лишь со своей силой?» Даже радуясь, Му Фэн, увидев гордое лицо Мученя, продолжил его ругать. «Цзи Цзун думал точно так же, как и ты, отец. Поэтому я и смог сломать его барьер», — надувшись, сказал Мучень. «Кажется, Цзи Цзун недооценил Мученя», — улыбнувшись, сказал Чжоуе. «Он не слишком мудр. Из-за чего я должен хвалить его?» Му Фэн улыбнулся и снова стал серьезным. Он сказал: «Почему клан Лю напал на тебя? И они даже напали в северном духовном городе. Если бы они были обнаружены, Северная Духовная Академия не простила бы их. Обычно они не делают таких опрометчивых поступков. Кроме того, скоро начнется борьба за место в 5 великих академиях. Было бы глупо оскорблять Северную духовную академию. Недавно группировка кровопролития кое-что украла у клана Лю. Клан Лю преследовал их прямо до Северного духовного поля. Мучень тщательно объяснил все произошедшие события. Он показал браслет с горчичным зерном и сказал: «Я забрал эту вещь, и они, вероятно, знают это. Поэтому она не могли допустить, чтобы я вернулся в клан Му, из-за чего и напали в Северном духовном городе». О, Му Фэн и Чжоу Е серьезно посмотрели друг на друга, услышав о событиях между группировкой кровопролития и кланом Лю. Они не стали волноваться, однако теперь, кажется, украденная вещь очень важна клану Лю. Хотя браслет с горчичным зерном довольно ценный, но клан Лю не стал бы так сильно пытаться вернуть его. Му Фэн улыбнулся и сказал: «Что в нем?» Му Чэнь кивнул. Он вытянул руку и держал медную печать. «Вероятно, это оно. Хотя я пристально смотрел на эту печать, я так и не понял ее предназначение». Му Чэнь передал печать в руки Му Фэна. Му Фэн перевернул печать и, увидев гравировку, о чем-то задумался. «Эта вещь, кажется, это...» Му Фэн сфокусировался на гравировке и пробормотал: «Кажется, это гравировка птицы девяти подземелий». «Птица девяти подземелий?» Чжоу Е был ошеломлен. «Ты уверен?» «Птица девяти подземелий?» Му Чэнь также был удивлен и спросил: «Действительно ли птица девяти подземелий оценивается 11-й в рейтинге духовных животных земного класса?» «Да, это так», — Му Фэн кивнул. Он задумался и плотно сжал кулак. Свет начал собираться в его кулаке, пока не сформировал птицу драконьего пламени размером с ладонь. Глаза птицы были зоркими, а крылья были похожи на драконьи. Все его тело покрывали перья пламенного цвета. «Пап, так это и есть сущность птицы драконьего пламени?» Мучень любопытно посмотрел на изящную огненную птицу. Это было истинным небесным животным, и оценивалось 85-м в земном классе. Эта сущность во многом превосходила сущности учителя Мо и учителя Си. Птица драконьего пламени спокойно стояла на ладони Му Фэна, а затем подошла к медной печати. Увидев гравюру на печати, птица драконьего пламени сразу же испугалась и сделала несколько шагов назад. Чтобы настолько испугать птицу драконьего пламени? Похоже, это и правда птица девяти подземелий. Му Фэн наконец подтвердил свои предположения. Птица девяти подземелий обитает в северных землях. Ее крылья настолько огромны, что могут накрыть горы, а адский свет, который она излучает, может поглотить солнце и луну. Услышав описание птицы девяти подземелий, Му Чэнь напрягся. Силу этой птицы трудно даже вообразить. Если это действительно карта птицы девяти подземелий, то неудивительно, что клан Лю так беспокоится о этой вещи. Если культиватор на стадии духа поглотит сущность этой птицы, то его силу трудно даже вообразить, насколько он будет силен, — взволнованно сказал Му Фэн. Однако, разве клан Лю сможет справиться с птицей девяти подземелий? — нахмурился Му Чэнь. Если это и правда птица девяти подземелий, клан Лю никак не сможет захватить ее сущность. Я думаю, что именно эта медная печать является ключом ко всему. Му Фэн улыбнулся и направил духовную энергию в печать. Прежде Му Чэнь делал то же самое, но не было никакой реакции. Однако это не значит, что и Му Фэн не сможет разгадать загадку печати. В конце концов, Му Фэн достиг последней фазы стадии духа, и он один из сильнейших культиваторов в Северном духовном королевстве. Сильная духовная энергия непрерывно лилась в медную печать, и, наконец, печать выпустила свет, который сформировал небольшой голографический экран. На экране был видно обширный черный лес. Огромная черная птица смотрела на небо и жалобно кричала. Из тела птицы появилось черное излучение, которое подавляло даже ее адский огонь. Черное излучение становилось все плотнее, пока не превратилось в огонь, который полностью покрыл тело птицы, из-за чего птица стала кричать еще больше. Однако тут же произошло что-то необычное. Тело гигантской черной птицы начало уменьшаться и превратилось в огромное черное яйцо, лежавшее в глубине черного леса. Внезапно лес исчез, а вместо него появилась карта. Это действительно птица девяти подземелий. Му Фэн глубоко вздохнул и шокированно сказал: «И эта птица должна была совершить прорыв, однако ей не повезло». Му Чэнь был ошеломлен. Эта птица и так довольно удивительна, но как она стала бы сильна, совершив прорыв? Тогда, разве она не вошла бы в небесный класс в ранжировании духовных животных? Кажется, клан Лю планирует захватить эту птицу. «Мы не можем позволить им захватить ее», — серьезно сказал Чжоу Е. «Если бы клан Лю захватил эту птицу, то их сила станет слишком огромной. Тогда они не стали бы больше терпеть клан Лю и, несомненно, уничтожат его. Тогда мы захватим ее первыми. Мучень пристально посмотрел на медную печать и спросил: «Папа, это место кажется мне знакомым. Где это?» Услышав слова Мученя, Му Фэн нежно улыбнулся и сказал: «Конечно же, это место тебе знакомо. Оно находится в Северном Духовном Королевстве. Это черная болотная топь Северного Духовного Королевства». Глава 46. Печать. Черная болотная топь. Мучень был удивлен. «Значит, это то самое место. Черная болотная топь. Чрезвычайно опасное место в Северном Духовном Королевстве. Однако это место отличается от Северного Духовного Поля. По крайней мере, в Северном Духовном Поле на каждом шагу встречаются авантюристы. Что касается Черной Болотной Топи, это запретная зона в Северном Духовном Королевстве. 9 из 10 вошедших туда человек останутся там навечно. Что касается выживших, то им потребуется огромное количество времени на реабилитацию. Но даже спустя время, одни лишь упоминанием Черной Болотной Топи их можно напугать до смерти. Черная Болотная Топь слишком опасно, нахмурился Чжоу Е. Он очень хорошо знал Черную Болотную Топь. Эта топь настолько опасна, что малейшая ошибка приведет к смерти. Стоит рискнуть ради птицы 9 подземелий, и мы не можем позволить клану Лю получить эту птицу, пробормотал Му Фэн. Чжоу Е кивнул. Птица 9 подземелий слишком сильна. Изначально никто в Северном Духовном Королевстве не посмел бы напасть на нее, но теперь птица 9 подземелий очень слаба из-за неудачи в прорыве. Поэтому клан Лю не может упустить такую возможность. Что будем делать? Му Фэн подумал и сказал: «Сначала отправим людей следить за кланом Лю. Вопрос с этой птицей должен быть засекречен, иначе очень много людей будут завидовать. Поэтому клан Лю будет делать все в тайне. В Черной Болотной Топе повсеместно расположены смертельные миазмы, слабеющие лишь в разгар лета. Клан Лю определенно начнет свое движение именно в это время», — сказал Чжоу Е. Му Фэн кивнул и пробормотал: «Мы также должны тайно нанять людей. Когда появится возможность, мы примем меры. Даже если мы не получим птицу 9 подземелий, мы хотя бы не дадим клану Лю получить ее. Из-за отношений между кланом Му и кланом Лю, это была хорошая возможность сорвать клану Лю намеченные планы. Хорошо, я начну приготовление прямо сейчас». Чжоу Е всегда принимал решение быстро. Он немедленно ответил и быстро убежал. Му Фэн посмотрел вслед убегающему Чжоу Е и улыбнулся. Потрепав полосы Мученя, он сказал: «Малец, ты преподнес хороший подарок своему отцу. Папа, я также пойду в Черную Болотную Топь», — улыбнулся Мучень. «Это слишком опасное место, я не могу позволить, чтобы ты пострадал», — нахмурился Му Фэн. «Ты не забыл, что я участвовал в духовном пути? Папа, поверь, там гораздо опаснее, чем в Черной Болотной Топе», — улыбнувшись, сказал Мучень. Му Фэн, поколебавшись, посмотрел на своего сына. Хотя он выглядит довольно молодо, в нем есть стержень. Му Фэн даже опешил. Мальчик, которого он воспитывал так трепетно, вырос и стал таким сильным. «Ну раз так, то я позволю тебе пойти с нами. Однако ты не сможешь вести себя беззаботно», — радостно улыбнулся Му Фэн. «Вероятно, Мучень скоро превзойдет своего отца». Мучень кивнул. Улыбаясь, он посмотрел на Му Фэна и сказал: «Отец, есть еще кое-что, о чем я хотел с тобой поговорить». «Что?» — спросил Му Фэн. «Это насчет меня». Мучень беспомощно пожал плечами и сказал: «С тех пор, как я практикую великое искусство пагоды, я чувствую, что в моем теле что-то скрыто. Папа, может, ты мне объяснишь?» Му Фэн был ошеломлен и, улыбнувшись, спросил: «Ох, даже так?» Мучень посмотрел на Му Фэна. Он прекрасно знал, что чем спокойнее вел себя отец, тем серьезнее была ситуация. «Папа, ты не сможешь это от меня вечно». Му Фэн посмотрел на серьезного Мученя. Его улыбка исчезла, и он горько усмехнулся. «Никогда не думал, что ты заметишь это так быстро. Изначально тебе понадобилось бы еще по крайней мере 6 месяцев. Но спрашивать меня об этом бесполезно, это заслуга твоей матери. Ожидаемо. Отец недостаточно силен для такого». Мучень не был удивлен и улыбнулся. «Миленький засранец, ты хочешь, чтобы я тебя отшлепал?» Му Фэн весь покраснел. Фактически, на него сверху вниз смотрел собственный сын. «Что мать сделала с моим телом?» Опустив голову и посмотрев на свое тело, спросил Мучень. «Так как в тебе течет та же кровь, что и в твоей матери, она установила герметизирующий барьер в твоем теле. Поэтому ты так и не смог обнаружить свой духовный пульс», — объяснил Му Фэн. «Мой духовный пульс был запечатан моей матерью. Почему?» — Удивленно спросил Мучень. Он всегда думал, что не обладает духовным пульсом, но он просто запечатан. Есть две причины. Хотя духовный пульс может улучшить вашу скорость культивирования, но если ТЦ сам по себе гений, то это будет лишь помехой. Для того, чтобы ты стал хорошим культиватором, ты должен сначала закалить свое сердце. В этом мире много гениев, но кто из них действительно стал сильнейшим? Му Фэн улыбнулся и сказал: «Ты должен был слышать о культиваторах, которые прорвались через небесные кандалы из более низших миров. Эти люди действительно очень сильны, их сердца сильные и чисты, и, чтобы конкурировать с ними, ты также должен закалить свое тело и разум». «Тогда какая вторая причина?» Му Чэнь кивнул и спросил. «Что касается другой причины», Му Фэн улыбнулся и сказал: «Если бы твоя мать не запечатала твой духовный пульс, мы бы очень беспокоились, сможешь ли ты без проблем развиваться». Му Чэнь нахмурился. «Что ты имеешь в виду? То, что ты должен был узнать, я тебе сказал. Однако кое-что я не могу тебе рассказать». Му Фэн покачал головой и серьезно посмотрел на Му Чэня. «Ты должен знать, что твоя мать просто хотела тебя защитить. И не действуй необдуманно. Твоя мама заплатила большую цену, чтобы установить эту печать. Поэтому не трогай ее, пока не будешь обладать достаточной силой», — строгим голосом сказал Му Фэн. «Мама», — пробормотал Му Чэнь и положил руку на сердце. Казалось, это слово вызывало теплые чувства глубоко в груди. Хотя он никогда не видел свою мать, он все еще чувствовал тепло и любовь, которая исходила из их общей крови. Что же произошло, что из-за него их семья распалась? Что же произошло, когда он еще был младенцем? «Когда ты станешь сильнее, ты все узнаешь», — мягко сказал Му Фэн, похлопав Му Чэня по плечу. «Тогда, когда я смогу снять печать в своем теле?» — на мгновение поколебавшись, спросил Му Чэнь. «Хех, снять, думаешь, так легко снять печать, которую установила твоя мать? Однако она все же передала тебе ключ от нее. Становясь сильнее, ты сможешь постепенно уменьшать силу печати», — улыбнувшись, сказал Му Фэн. «Ключ?» — глаза Му Чэня засверкали. «Это великое искусство пагоды?» «Да». Му Фэн кивнул и сказал: «Когда ты достигнешь уровня построения башни в великом искусстве пагоды, то сможешь снять печать, установленную твоей матерью». Построение башни. Рот Му Чэня начал дергаться. Он знал, насколько тяжело практиковать великое искусство пагоды, однако он действительно не знал, сколько ему потребуется времени, чтобы достигнуть стадии построения башни. Кроме того, в течение этого времени ты должен научиться создавать духовные барьеры. «Я найду духовного заклинателя, который научит тебя», — внезапно сказал Му Фэн. «Духовный барьер?» Му Чэнь опешил и, потрепав волосы, сказал: «Я никогда занимался изучением духовных барьеров. Отец, ты хочешь сказать, что я духовный заклинатель? Твоя мама была очень сильным духовным заклинателем, как ее сын, ты тоже сможешь стать духовным заклинателем. Иначе, когда мы с твоей матерью наконец встретимся, она обвинит меня в том, что я недостаточно учил тебя. Поэтому упорно работай». Му Фэн потрепал волосы Му Чэня и улыбнулся. Затем он медленно вышел из гостиной, оставив размышлять ошеломленного Му Чэня. Разве это легко — стать духовным заклинателем? Если его мать была настолько сильна и удивительна, почему она выбрала его бесполезного отца? Глава 47. Духовный барьер. Му Фэн, конечно же, не шутил, когда говорил о изучении духовных барьеров. Поэтому, на следующий день, к Му Чэню пришел духовный заклинатель. Человек среднего возраста был тощим и чрезвычайно строгим, без малейшего следа улыбки. Хотя он и был подчиненным Му Фэна, но не проявлял ни малейшего уважения или почтительности. Он вел себя, словно спокойный пруд, будучи ни высокомерным, ни скромным. «Это, господин Вэнь Лин, с этого момента он будет преподавать тебе основы духовных барьеров», — улыбнувшись Му Чэню, Му Фэн представил человека среднего возраста. «Му Чэнь приветствует господина Вэнь Лина», — поклонился Му Чэнь. Его отношение совершенно не походило на молодого лорда, слишком уж он был вежлив и скромен. Вэнь Лин кивнул, но не сказал и слова. «Сынок, упорно трудись. Вэнь Лин известен в первую очередь за свою строгость. Он не станет учить тебя, если ты недостаточно талантлив, даже если ты мой сын, понимаешь?» — предупредил Му Фэн. «Можно сказать, что Вэнь Лин – гость клана Му. Хотя он лишь духовный заклинатель один Горанга, во всем Северном Духовном Королевстве их всего 10. Кроме того, Вэнь Лин – самый сильный из них». Му Чэнь кивнул. «В Северной Духовной Академии не преподавали искусство создания духовных барьеров, Кроме того, у них даже не было приглашенных духовных заклинателей. Обычные людей не смогут пригласить духовного заклинателя в качестве учителя. Поэтому, во всем Северном Духовном Королевстве так мало духовных заклинателей. Возможно, после поступления в 5 великих академий можно начать изучать искусство создания духовных барьеров. Однако, в Северном Духовном Королевстве можно изучить лишь основы этого искусства. Тогда, слушайся господина Вэнь Лина и прилежно учись. У меня все еще остались дела. Му Фэн не волновался за сына. Из-за хорошей восприимчивости мученя, Вэнь Лин точно не разгневается. Поэтому он ушел, веря в своего сына. Из-за ситуации с птицей 9 подземелий, Му Фэн был довольно занят. К тому же, нужно было следить за всеми действиями клана Лю. «Господин, пожалуйста, присаживайтесь». Увидев, что Му Фэн ушел, Мучень улыбнулся Вэнь Лину. Вэнь Лин кивнул. Он сел и, посмотрев на Мученя, строгим голосом сказал: «Территориальный лорд клана Му сказал, что ты сражался с Цзи Цзуном». Мучень совсем не ожидал, что Вэнь Лин задаст ему такой вопрос. На мгновение впав в ступор, он поспешно кивнул. «Тогда ты знаешь, какие духовные барьеры против тебя использовал Цзи Цзун?» — снова спросил Вэнь Лин. «Это гипнотизирующий барьер, чтобы заманить меня в ловушку, и дождевой духовный барьер, чтобы напасть на меня», — подумав на мгновение, сказал Мучень. «Оба этих барьера не сложны для духовного заклинателя один го ранга. Кажется, Цзи Цзун боялся твоего отца и не хотел тебя убивать», — Вэнь Лин сказал. «Насколько я знаю, самый сильный барьер, который может создать Цзи Цзун, смертельный барьер кровопролития, и он не уступает по силе барьеру второго уровня. Даже культиватор на последней фазе стадии духовного вращения не сможет выбраться из него». Мучень потрепал волосы. «Кажется, ему очень повезло. Однако, с твоей то силой, даже через эти два барьера чрезвычайно сложно прорваться». Вэнь Лин посмотрел на Мученя и кивнул. На его безэмоциональном лице появился намек оценки. «Хорошо, теперь немного поговорим о духовных барьерах». Вэнь Лин кивнул и сказал: «Так называемый духовный барьер – это метод, при котором резонирует духовная энергия. При помощи мировой духовной энергии, этот резонанс может как защищать, так и атаковать. Однако чрезвычайно трудно создать такой резонанс. В низших мирах духовный барьер создать куда проще. Все из-за того, что духовная энергия там не так плотна, как в мире Великой Тысячи. Поэтому духовные барьеры в мире Великой Тысячи чрезвычайно сложны и сильны, чем в низших мирах». Вэнь Лин протянул руку. Его рука очень отличалась от его остального тела. Мучень посмотрел ладонь Вэнь Лина, где на кончиках пальцев быстро собиралась духовная энергия. Наконец, это превратилось в 5 изящных духовных печатей. Духовные печати были довольно сложны, но также испускали странные колебания духовной энергии. Казалось, что вокруг этих 5 печатей спокойно собиралась мировая духовная энергия. Это духовная печать — самая важная вещь при создании духовного барьера. Духовная печать? Мучень был шокирован. Конечно же, он не знал о таких вещах. Да, Вэнь Лин кивнул. Он щелкнул пальцами, и 5 духовных печатей вылетело из его руки. Казалось, они соединились с каплями дождя и исчезли. Однако, когда духовные печати исчезли, Мучень почувствовал сильный ветер, который заставил его дрожать. Мучень воскликнул и стал серьезным. Он заметил, что воздух возле него был искажен. Лучи света, которые трудно заметить невооруженным глазом, переплетались вместе. А в центре переплетения лучей находились 5 крошечных духовных печатей. «Это духовный барьер?» — Вэнь Лин кивнул и сказал. «Это один из самых слабых духовных барьеров. Он даже не дотягивает до духовного барьера первого ранга. Чтобы создать духовный барьер, нужно отлично контролировать весь процесс. Даже самая маленькая ошибка приведет к неудаче. Когда создание духовного барьера потерпит неудачу, создатель также получит обратную реакцию. Если случай серьезен, то это даже может привести к смерти. Если вкратце, то чем сильнее барьер, тем сильнее должны быть духовные печати, и тем сильнее будет обратная реакция при неудаче. Конечно же, чем сильнее барьер, тем труднее им управлять», — сказал Вэнь Лин. «Я духовный заклинатель первого ранга, и мой предел – 20 печатей. Если я добавлю больше, то потеряю контроль. Насколько я знаю, духовные заклинатели пятого ранга могут управлять более чем 100 печатями, и этих заклинателей можно посчитать по пальцам. С их силой, они могут легко убить культиватора на стадии духа». Услышав его слова, Мучень аж прикусил губу. «Духовные печати – основа духовного барьера. Но есть кое-что еще. Что? Диаграмма барьера. Вэнь Лин слабо сказал. Создать барьер чрезвычайно трудно. Представь себе строящееся здание. Духовные печати, краеугольный камень и связь между частями. А диаграмма барьера – своего рода планировка. Без планировки ты никогда не сможешь начать строить здание. Вэнь Лин поднял руки, и в них появился изумрудный свиток, который сразу же начал светиться. Это свиток духовного барьера первого ранга, духовный барьер молнии. Мучень с любопытством взял свиток и открыл его. Посмотрев на свиток, в его голове тут же появилась диаграмма духовного барьера. Лучи света переплетались между собой, сформировав изображение барьера молнии. Диаграммы барьеров очень ценны. Каждый раз, как кто-то находит диаграмму духовного барьера, многие духовные заклинатели любыми путями стараются получить ее. Диаграммы также делятся на несколько разрядов, а именно, на 9. Прожив достаточно много лет, я видел лишь диаграмму барьера 4 ранга. Когда Вэнь Лин говорил о диаграмме духовного барьера 4 ранга, на его лице сразу же отразилась зависть и тоска. Конечно же, тебе все еще слишком рано изучить диаграммы барьеров. Вэнь Лин посмотрел на Мученя и вручил ему другой свиток. В этом свитке – метод тренировки искусства создания духовных барьеров. Посмотри, можешь ли ты его практиковать. Это, своего рода, тест для новичков. Если почувствуешь, что не можешь изучить этот метод, или будешь изучать его слишком медленно, то остановись. Это будет означать, что ты не чувствуешь энергию духовных печатей, а значит, у тебя нет таланта для того, чтобы стать духовным заклинателем. Услышав слова Вэнь Лина, Мучень взял свиток. Ничего больше не сказав, он закрыл глаза и попытался изучить метод культивирования искусства создания духовных барьеров. В течение часа Мучень сидел с закрытыми глазами. Медленно открыв глаза, он посмотрел на свиток и начал о чем-то размышлять. Культивирование искусства создания духовных барьеров очень похоже на печать безграничной смерти. Но печать безграничной смерти даже сложнее. И это, конечно же, не от того, что стать духовным заклинателем легче, чем изучить печать безграничной смерти. В конце концов, количество духовных печатей, которыми может управлять духовный заклинатель, гораздо больше, чем количество печатей безграничной смерти. Разве можно сравнить две печати безграничной смерти, которые смог уплотнить Мучень, с 20 или же с 200 духовными печатями? Сразу понятно, что печать безграничной смерти чрезвычайно трудно уплотнить, а духовными печатями чрезвычайно трудно управлять. Мучень некоторое время поразмышлял и, наконец, снова открыл глаза. Он вытянул руку, и на его пальцах начала собираться духовная энергия. Он собирался создать духовную печать. Вэнь Лин спокойно смотрел на Мученя, который собирался создать духовную печать. Если Мучень не пройдет этот тест, то нет смысла дальше обучать его. Иначе, они оба впустую потратят время. Глава 48. Талант. Вэнь Лин тихо и уныло смотрел на парня перед собой. Сейчас парень сидит с закрытыми глазами, и темно-черная духовная энергия собирается на кончиках его пальцев. Такое ощущение, что духовная энергия начинает преобразовываться в некую форму. Вэнь Лин посмотрел на парня, но тут же посмотрел куда-то вдали и вздохнул. Мучень уже целый час сидит и пытается понять искусство создания духовных барьеров. Это полностью превзошло его ожидания. Вообще, если взять обычного талантливого новичка, то он уплотнит свою первую печать уже через полчаса. Люди талантливее сделают это еще быстрее. Все же, Мучень сидит уже целый час и не смог сформировать свою первую печать. Такое восприятие слишком медленное. Поэтому Вэнь Лин опечаленно вздохнул. Конечно же, он слышал об экстраординарном таланте Мученя в культивации. Однако, кажется, в создании духовных барьеров он не талантлив. Хотя Вэнь Лин был немного опечален, он не стал заморачиваться. В конце концов, такое происходило слишком часто. Он знает многих гениев в культивировании, которые не имеют таланта в создании духовных барьеров. Время шло, и Вэнь Лин вздохнул еще раз. Еще целых полчаса Вэнь Лин ждал, пока Мучень наконец откроет глаза. В руке Мученя так и не появилось ни одной печати, из-за чего Вэнь Лин нахмурился. Неужели он настолько плох, что не сможет уплотнить даже одной печати? Что произошло? Почему ты не уплотнил свою первую печать? Серьезным тоном спросил Вэнь Лин. Услышав его слова, Мучень неловко покачал головой и сказал: «Не то, чтобы я не мог уплотнить ее, просто я не знаю, допустил ли я ошибку». «Ошибку?» Вэнь Лин опешил. Мучень подумал и протянул ладонь. На кончиках его пальцев мгновенно замерцала темно-черная духовная энергия. После чего Вэнь Лин увидел медленно появляющуюся духовную печать. «Значит, ты все-таки преуспел», — облегченно вздохнул Вэнь Лин. Однако, пока он расслаблялся, на кончиках пальцев мученя начала уплотняться другая духовная печать. «Две», — Вэнь Лин удивился. Однако это был еще не конец. Темно-черная духовная энергия усилилась, и появилась еще одна духовная печать. Следом за третьей духовной печатью, на кончиках пальцев мученя появились еще две духовные печати. Пять духовных печатей. Вэнь Лин изумленно посмотрел на духовные печати, сформированные мученем. Он никак не мог поверить в то, что произошло, поэтому он все еще недоверчиво пялился на печати. Кто бы мог подумать, что мучень сможет уплотнить пять духовных печатей всего с одной попытки. Если вспомнить время, когда Вэнь Лин начал обучаться методу создания духовных печатей, то уплотнение пяти печатей заняло целый месяц. Все из-за того, что каждую последующую печать уплотнить намного труднее, нежели предыдущую. Мучень посмотрел на ошеломленного Вэнь Лина и смущенно потрепал свои волосы. Колебания духовной энергии мгновенно рассеялись, и он сказал: «Я сделал ошибку». Хотя прежде он не изучал искусство создания духовных барьеров, он понимал, что это довольно сложное искусство. Однако у него не возникло трудностей, когда он уплотнял первую печать. Такое чувство, что уплотнение печати было еще легче, чем культивация. Из-за этого мучень начал сомневаться, а не допустил ли он ошибку. Не может же все быть настолько легко. Вэнь Лин наконец пришел в себя, но все еще недоверчиво смотрел на ладонь мученя. Затем он сказал: «Ты не допустил ошибок». Сказав это, у Вэнь Лина будто пересохло во рту. Сухо прокашлившись, он продолжил: «Кажется, что ты очень талантлив в искусстве создания духовных барьеров». Услышав эти слова, мучень облегченно вздохнул. «КХМ, хотя ты довольно талантлив, не веди себя высокомерно. С одним лишь талантом никогда не достигнуть даже первого ранга духовного заклинателя», — строгим голосом сказал Вэнь Лин. «Я полностью согласен с господином Вэнь Лином». Услышав согласие мученя, Вэнь Лин снова посмотрел на парня и увидел, что его взгляд спокоен, словно тихое озеро. Во взгляде мученя не было даже малейшего намека на высокомерие и гордость. Именно из-за этого Вэнь Лин глубоко в сердце похвалил мученя. Однажды мучень определенно превзойдет своего отца и достигнет небывалых высот. У территориального лорда клана Му замечательный сын. Хотя ты смог уплотнить довольно много духовных печатей, они были нестабильны и быстро рассеялись. С такими печатями ты никогда не сможешь создать духовный барьер. Возможно, из-за почтительного и скромного отношения мученя, Вэнь Лин стал вести себя не так строго. Первоначально он просто хотел выполнить просьбу Муфена, но теперь, увидев, насколько талантлив мучень, он сам захотел обучать его. Мучень понимающе кивнул. Духовная энергия в его духовных печатях правда была нестабильна и быстро рассеялась. «Все оставшееся время ты должен сосредоточиться на уплотнении духовных печатей. Когда сможешь уплотнить пять духовных печатей так, чтобы они не рассеялись, я научу тебя создавать простые духовные барьеры. Давай, продолжай уплотнять печати. Я объясню тебе некоторые детали, на которые стоит обратить внимание во время уплотнения печати». «Спасибо, господин Вэнь Лин». День подходил к концу, и на дворе стало темнеть. Все же, Вэнь Лин так и не ушел, а все сидел и наблюдал, как парень уплотняет духовные печати. Через некоторое время Вэнь Лин, удовлетворенный результатом, встал и вышел. Покинув комнату мученя, Вэнь Лин направился прямиком в гостиную. Там он увидел о чем-то разговаривающих Муфена и Чжоуе. «Охо-хо, господин Вэнь Лин, как продвигается обучение моего сына? У него есть талант?» Увидев Вэнь Лина, в спешке спросил Муфен. Он выглядел довольно взволнованным. «Если бы у мученя не было таланта в создании духовных барьеров, значит, он унаследовал никчемный талант своего отца. Мои поздравления, территориальный лорд клана Му». Вэнь Лин вежливо поклонился Муфену и строгим голосом сказал: «Талант молодого лорда в искусстве создания барьеров не хуже, чем его талант в культивировании. Основываясь на его скорости, он пройдет вводный курс за 10 дней». Услышав его слова, Муфен облегченно вздохнул и улыбнулся. Все-таки его сын не опозорил ни его, ни его мать. «Молодой лорд слишком талантлив. Кажется, он скоро превзойдет тебя», — дразня сказал Чжоуе, обращаясь к Муфену. «Ну конечно, ты что, не знаешь, чей он сын?» — гордо улыбнулся Муфен. Сейчас он выглядел еще счастливее, чем когда он получил возможность насолить клану Лю. «Точно, в клане Лю что-нибудь произошло?» – спросил Му Фэн. «Кое-что произошло. Отчет наших шпионов гласит, что в клане Лю собралось множество сильных экспертов. Должно быть, это часть тайных приготовлений клана Лю», – ответил Чжоуе. «Ага», – кивнул Му Фэн. Он прищурил глаза, а его взгляд стал жестоким. «Тщательно следите за ними. Как только они выдвинутся, мы тоже выдвинемся. Хе-хе, мы не позволим им получить птицу девяти подземелий». Время шло, и пролетел очередной день. Большую часть времени Му Чэнь потратил, уплотняя духовные печати. Недавно он достиг пика стадии духовного вращения, и, хотя он мог прорваться на стадию духовного вращения, полагаясь на эликсир накопления, тщательно все обдумав, он решил подождать. Прямо сейчас он должен заложить прочную основу для своего будущего роста. Если он будет развиваться слишком быстро, то понесет больше вреда, чем пользы. Кроме того, контроль духовных печатей помогает ему лучше контролировать духовную энергию, тем самым он сразу убьет двух зайцев одним выстрелом. В течение пяти дней Му Чэню наконец удалось уплотнить стабильные духовные печати, которые не рассеивались из-за неравномерного распределения духовной энергии. Вэнь Лин, увидев, что Му Чэню удалось так быстро уплотнить пять духовных печатей, был потрясен, но не показывал вида. Кроме того, он сразу же начал обучать Му Чэня искусству создания легких духовных барьеров. И теперь Му Чэнь наконец понял, насколько трудно создавать духовные барьеры. Даже с его потрясающим талантом, он потратил огромное количество времени, пытаясь создать самый легкий духовный барьер, который даже не достигал первого ранга. Но даже из-за огромного количества неудачных попыток, Вэнь Лин не беспокоился. Все-таки, если бы Му Чэнь смог создать даже самый легкий духовный барьер спустя всего несколько дней, разве это не подорвало бы всю суть профессии духовных заклинателей? Если бы искусство создания духовных барьеров постигалось за несколько дней, то в Северном Духовном Королевстве было бы намного больше духовных заклинателей. Однако, спустя половину месяца, благодаря многочисленным неудачам, Му Чэнь наконец смог создать свой первый духовный барьер. Глава 49. Принятие мер. Му Чэнь, задержав дыхание, стоял во внутреннем дворе. Меж его ладоней сверкали 8 изумительных духовных печатей. Это было результатом его кропотливой работы в течение этого времени. Сейчас он мог легко уплотнить и свободно управлять 8 духовными печатями. Неподалеку Вэнь Линг стоял и пристально смотрел на него. Все это время Му Чэнь пытался создать самый легкий духовный барьер, но всегда терпел неудачу. Но, хотя Му Чэня преследовали неудачи, Вэнь Лин чувствовал, что Му Чэнь потихоньку движется к успеху. Он понял, что именно посредством неудач этот парень быстро развивался. Свист. Хотя взгляд Му Чэня был спокоен, его руки немного дрожали. 8 духовных печатей, со скоростью звука, вылетели из его ладони и исчезли, как будто смешавшись с воздухом.